Глава 7. Когда я вышел из землянки, то первое, что я увидел, это несколько десятков пар глаз, которые смотрели на меня и не знали, как реагировать. «С этого момента вы будете служить мне», — громко произнес я, и воткнул копье с насаженными на нее головами хобгоблинов в землю. Внимание! Квест «Поселение гоблинов» успешно завершен. Награда. 3000 эксп. Награда. Поселение гоблинов без названия переходит в ваше подчинение. Внимание! Получен 6-й уровень. Внимание! Вор получает 6-й уровень. Внимание! Получен 7-й уровень. Внимание! Вор получает 7-й уровень. Стоило мне произнести свои слова, как перед глазами тут же возникли информационные строчки, а гоблины, стоявшие возле землянки, начали опускаться на колени. Признаться честно, такого поворота событий не ожидал даже я. Карту, дал я мысленную команду, и перед глазами появилась интерактивная карта. Поселение гоблинов без названия принадлежность. Кинг, теперь гласила надпись над маркером завершенного квеста. Я посчитал количество полученного опыта и выругался про себя. 500 энергии впустую. Хотя, в данной ситуации грех на это жаловаться. Статус поселения, дал я мысленную команду, и инфосеть услужливо вывела передо мной интересующую меня информацию. Всего, в поселении насчитывалось 18 хижин, в которых проживало 24 гоблина, которые на карте обозначались как мои подчиненные. Интересно. Я посмотрел расстояние от поселения до моего подземелья и понял одну простую истину. Всех их мне нужно было переселять к пещере. Я окинул взглядом зеленокожую толпу малявок. «Собирайте все, что можете унести, сегодня вы отправитесь за мной», — приказал я гоблинам, и те без каких-либо лишних слов пошли исполнять мою команду. «Поздравляю, Кинг», — послышался голос с Андромеды. «Сразу и уровень получил, и более 20 подчиненных», — радостно воскликнула она. «Ага, без особого энтузиазма», — ответил я. «Чем ты в этот раз недоволен?» — поинтересовалась Андромеда. «Чем я всю эту толпу кормить буду?» — ответил я вопросом на вопрос. «Чгады не бесконечны, и рано или поздно они закончатся, и что тогда?» «Значит, найдешь другой источник пищи», — спокойно ответила Ии. Я усмехнулся. «Как всегда, вопросы надо решать по мере их поступления. Ну да, радуйся, что для тебя так все хорошо разрешилось. Сам ведь понимаешь, они могли тебя, например, выкурить оттуда и убить, например», — ответила Андромеда. «Ладно, пойду посмотрю, что там с пленницей», — вспомнив про девушку, произнес я, и снова зашел в землянку. «Да уж, видимо, тот, кого я убил, действительно был в чем-то перед ней виноват, ибо когда я пришел, от лица убитого осталось лишь кровавое месиво. Интересно». Я наклонился к трупу и быстро обыскал его карманы. «А вот и ключ», — произнес я, когда в кармане куртки незнакомца оказался ключик, который, судя по моим догадкам, должен был открывать браслет на ноге пленницы. «Только не бойся, я хочу помочь», — произнес я, и, показывая, что кроме ключа ничего другого у меня в руках нет, приблизился к пленнице. Щелк. Послышался характерный звук, и снял металлический обруч с ноги девушки. «Так, освободить ее от цепи у меня получилось, а вот дальше-то что с ней делать? Ты знаешь, куда идти? Или где находится твой дом?» — спросил я пленницу, и она отрицательно покачала головой. Взяв с пола какой-то сучок, она показала, что ей ударили по голове, после чего она потеряла сознание. Ну, а потом она обвела руками помещение, тем самым говоря, что она оказалась здесь. Сжав кулаки, она сделала пару шагов в направлении трупа и со всей силы пнула его в бок. «Это он с тобой это сделал», — уточнил я, и она снова кивнула. Далее выяснилось, что убитый иногда заглядывал сюда, и вместе с хобгоблинами издевался и насиловал пленницу, после чего уходил. На вопрос, сколько она уже здесь, она пожала плечами. «Знаешь, что тебе делать дальше?» — прямо спросил я, когда игра в крокодила, наконец-то, подошла к концу. Пленница отрицательно покачала головой. Я тяжело вздохнул. «Карта», — дал я мысленную команду, и после того, как она открылась, посмотрел на маркер с квестом «Захват деревни Кривой Ручей». «Неужели она оттуда?» «Тебе нельзя брать ее с собой», — послышался в голове голос Сандромеды, как только она догадалась, что я собрался замыслить. «Она слишком хорошо меня знала. Что ты предлагаешь? Убить и скормить гоблинам?» — прямо спросил я. «Кинг, подумай сам. Если ты приведешь ее в подземелье, а потом отпустишь, все узнают, где оно находится и что тогда случится, мне даже представить страшно», — обеспокоенным тоном ответила искусственный интеллект. «Но я не могу ее оставить здесь. Ты хоть представляешь, какие вещи с ней тут творили?» «Да, я слышу все, что слышишь ты», — ответила Ада. «Мне ее тоже жаль, но риск слишком велик», — добавила она, а спустя небольшую паузу спросила. «Ты ведь уже все решил?» «Да», — ответил я. «Хорошо», — произнесла она и замолчала. «Наверняка обиделась. Ты пойдешь со мной?» — спросил я пленницу, и прежде чем она ответила, продолжил. «Живу в пещере и в моем подчинении гоблины. Тебя это устраивает?» Прямо спросил я, и девушка ошарашенно уставилась на меня. «Решать тебе», — добавил я и посмотрел ей в глаза. «Но если ты пойдешь со мной, ни один гоблин тебя и пальцем тронуть не посмеет», — уверил я ее, но она отрицательно покачала головой. «Ну, это ее выбор». Я снова зашел в землянку и еще раз тщательно обыскал тело мертвеца. То, что надо. В потайном зашитом кармане я нашел небольшой мешочек золотых. «Держи», — вернувшись к пленнице, я вручил ей золото и открыл интерактивную карту. «Ада, сколько времени пешком до деревни Кривой Ручей?» — поинтересовался я у искусственного интеллекта. «Около 3. С девушкой, возможно, все 4», — ответила Андромеда. «Отлично. Провожу тебя до ближайшей деревни». «Хорошо, такой вариант тебя устраивает?» — спросил я пленницу, и после непродолжительных раздумий она кивнула. «Сейчас», — сказал я девушке и подошел к гоблинам, которые уже собирались. «Внутри тело человека и трупы хобгоблинов. Я разрешаю вам их съесть перед дорогой, это понятно?» — спросили я зеленокожих, и вместо ответа они радостно начали прыгать и улюлюкать, издавая смешные звуки. «Да уж, идем», — сказал я пленница и кивнул в сторону леса. «Нам предстоял довольно долгий путь, поэтому нельзя было терять времени. Мне, в отличие от нее, еще и домой возвращаться. Дальше я с тобой не пойду», — произнес я, смотря с опушки леса на небольшую деревеньку в несколько десятков дворов. «Надеюсь, с тобой все будет хорошо», — произнес я, и девушка кивнула. «Прощай», — попрощался я с ней и собрался было отправиться обратно, но что-то меня остановило. «Постой!» В итоге, крикнул я, и пленница остановилась. Нельзя было просто так ее бросить одну, не убедившись, что с ней все будет хорошо. Я догнал девушку. «Сначала устрою тебя, а потом пойду заниматься своими делами», сказал я ей, и она кивнула. «Интересно, после того, что с ней случилось, сможет ли она еще хоть раз улыбнуться?» Мы вместе с девушкой вышли из леса и начали подходить к деревне, и сразу же попали под недовольные взгляды селян, работающих в поле. Также от меня не скрылся и тот факт, что один из деревенщин на чем-то шепнул мальцу, и тот побежал в сторону домов. Эх-ха, чувствую, прием будет не самый радужный. Разумеется, на входе в деревню нас уже ждали. «Кто такие будете?» — произнес коренастый мужик с густыми рыжими усищами, который стоял в компании не менее плечистых мужиков, взгляды которых были наполнены недоверием и недоброжелательностью. Единственный радостный момент во всей этой ситуации был разве что тот, что я понимал их речь, а это уже было неплохо. «Странник и путешествую по миру», — произнес я, наблюдая за их реакцией. «Отлично, тоже понимают. Спас эту девушку из лап хобгоблинов», — кивнул на свою спутницу. «Над ней сильно надругались, и теперь она не может говорить. Я прошу дать ей кров», — посмотрел на крестьян. «Нас есть немного денег», — решил добавить я. Мужики смерили нас подозрительным взглядом. «Только девка, ты не собираешься тут оставаться?» — спросил тот, который изначально начал разговор со мной. «Нет, я уйду», — прямо ответил я. «Если хотите, прямо сейчас», — мужик усмехнулся. «Хотим», — грубо ответил он. «Да будет так», — не стал я с ним спорить. «Но вы обещаете, что позаботитесь о девушке», — кивнул на пленницу. «Коли у нее есть деньги, то да», — ответил деревенщина и смачно высморкался на землю. «Есть», — произнес я, и девушка дрожащей рукой протянула мне кошель. Я кинул его коренастому мужику. «Хех», — усмехнулся он и высыпал его содержимое на ладонь. «Хорошо, приютим», — произнес он. «Но ты должен уйти». Он смерил меня недовольным взглядом. «Иди», — мягко сказал я пленнице. Девушка обреченно посмотрела на меня, и молча кивнув, пошла в сторону деревенщин. «Агата, подь сюды!» Громко крикнул коренастый детина, и из ближайшего дома выбежала женщина. Под стать мужику. Во всяком случае, весила она точно не меньше него. «Накорми и дай вещей нормальных», — мужик указал на пленницу. «Да побыстрее», — гаркнул он на свою, видимо, жену, и та поспешила выполнять его приказ. Широкоплечий детина снова посмотрел на меня. «Если узнаю, что обижаете, не поздоровится всей деревне», — сказал я мужику и посмотрел в глаза. «Хех», — усмехнулся он. «Иди давай, пока шею не намылили», — ответил он и плюнул мне под ноги. Ужасно хотелось разбить его самодовольную рожу, но я решил не делать этого. Эта деревня стояла первой в цепочке длинной цепи квестов, поэтому мне еще предстояло сюда вернуться. Больше не говоря ни слова, я молча развернулся и пошел обратно. Сегодня мне предстояло еще много всего сделать, но прежде. Статус, дал я мысленную команду, и когда передо мной открылось меню информации, я задумался. Сейчас у меня было 9 свободных характеристик, и нужно было их распределить. С одной стороны, очень хотелось закинуть все в выносливость, чтобы иметь возможность больше работать, ну или скажем бегать. С другой стороны, у меня появились почти 30 гоблинов, которых я мог заставить впахивать вместо себя. Плюс, в ближайшее время, я собирался штамповать еще и хобгоблинов, которые были довольно крепкими ребятами и наверняка смогли бы сменить меня в плане деревообработки. Оставалось только добыть 500 единиц древесины. А вот что касается моих качеств, тут все было гораздо хуже. Признаться честно, я даже не был уверен в том, что смогу ли победить ту верзилу, который со мной разговаривал. 6 в ловкость, 3 в силу, распределил я полученные характеристики, а затем открыл древо умений класса вор. Здесь ситуация была еще хуже. Свободных очков умений хватило только для того, чтобы прокачать тихую поступь до 5 уровня, максимум данного навыка, ну и последний скилл поинт вложить в маскировку. Маскировка позволяет носителю навыка лучше скрываться от чужих глаз и становиться практически незаметным, если он сохраняет неподвижное состояние. Данное умение было проходным, и при прокачке его до 3 уровня позволяло брать такое умение, как скрытное перемещение, к которому, собственно, я и стремился. Я тяжело вздохнул. «Надеюсь, дальше будет лучше», — подумал я и ускорился. Меня ждали гоблины, и пока их было отвести к себе в логово. Глава 8. Внимание! Землянка хобгоблинов построена. Внимание! Ваше сердце подземелья получается 2 ранг. Внимание! Получен доступ к строительству продвинутых построек. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения. Чистокол, стоимость 500 единиц энергии, 500 дерева. Алтарь призыва героев, стоимость 500 единиц энергии, 500 единиц камня. Улучшенная землянка хобгоблинов, 1600 единиц энергии, 800 единиц древесины и 800 единиц камня. Тотем старшего бога, стоимость 1000 единиц энергии, 500 единиц энергии и 500 единиц древесины. Круг призыва старшей расы, 2000 единиц магической энергии, 1000 единиц древесины и 1000 единиц камня. Регенератор магической энергии, 1000 единиц магической энергии. Стоило мне построить землянку хобгоблинов, как перед глазами тут же появились многочисленные системные сообщения. «Ранг?» – спросил я у Андромеды. «Осмотрись вокруг», – ответила и я огляделся по сторонам. «Ничего себе!» Была первая моя мысль, когда я понял, что моя небольшая пещера стала гораздо больше в размерах. Также изменилось и все, что было внутри нее. Кузница, которая в моем подземелье имела вид обычной наковальни, теперь обзавелась еще и плавильной печью. Само сердце тоже стало немного побольше и теперь светилось чуть ярче обычного. Я снова коснулся кристалла. Сердце подземелья, 6 уровня. Ранг, 2. Прочность, 600/600. Количество магической энергии, 50/600. Количество опыта, 3751/6400. Доступные действия. Строительство. Доступно. Построено. Хижина гоблинов, улучшенная хижина гоблинов, дозорная башня, землянка хобгоблинов. Обмен ресурсов. Доступно. Не изучено. Не изучено. Не изучено. ХММ, ничего интересного. Просто появилась надпись ранг, а все остальное осталось прежним. Кроме внешнего вида, разумеется. Я вышел из пещеры и с удивлением для себя обнаружил, что и то, что было снаружи, тоже претерпело некоторые изменения. Во-первых, это улучшенная хижина гоблинов, которая превратилась в настоящее селение, увиденное мной пару дней назад. Возле моего подземелья теперь раскинулась небольшая гоблинская деревушка, и это не могло не радовать. Во-вторых, дозорная башня стала выше, и на ней появилось несколько дополнительных смотровых площадок, на которые, например, можно было поставить лучников. Ну и вишенкой на торте стала землянка хобгоблинов, которая представляла из себя необычный холм со входом, как это было в селении гоблинов, а что-то вроде бугра, часть которого сливалась с моим подземельем, в котором были вырыты многочисленные входы, которые наверняка были соединены в общую сеть. Прям настоящая хобгоблинская общага, усмехнувшись, подумал я и подошел к ней. Землянка хобгоблинов, первого уровня. Прочность, 100/100. Количество магической энергии, 0/100. Количество опыта, 0/100. Доступные действия. Наем хобгоблинов, 1 юнит, 50 магической энергии. Перевести ману в землянку, а затем сразу создать одного хобгоблина, дал я мысленную команду, и через 20 минут из землянки вышел темно-зеленый здоровяк, рост которого доходил мне до плеча. Хобгоблин, 2 уровня. Умения и навыки. Изворотливость, 2 уровня. Ярость, 1 уровня. Двужильность, 1 уровня. Интересно. Хобгоблин сразу вышел 2 уровня, и мне захотелось проверить, привязано ли это как-то к рангу. Дабы убедиться в своих догадках, пришлось сдать остатки древесины, чтобы получить нужную для производства гоблина энергию. Как я и предполагал, из улучшенной хижины вышел гоблин не 3-го, а сразу 4-го уровня. «Иди туда и пили деревья», — приказал я хобгоблину и дал ему в руку пилу. «Слушаюсь», — ответил он и пошел исполнять мой приказ. Занятно. «Постой», — окликнул я его. «Скажи мне, кем ты меня считаешь? Вы мой повелитель. Я буду служить, пока не умру», — ответил хобгоблин. А разговаривает он лучше, чем его мелкие зеленокожие собратья. «Ступай», — кивнул ему на делянку, и он пошел выполнять мой приказ. «Так, с этим разобрались, теперь что касается новых построек. С чистоколом все было ясно, а вот что касается остальных. Ада, есть какая-то информация о новых строениях?» — спросил я Эли. «Немного», — ответила она, и перед моим взором появилось их скудное описание. «Чистокол. Вокруг подземелья возводится деревянный чистокол. Алтарь призыва героев позволяет призывать героев выбранной фракции. Улучшенная землянка хобгоблинов позволяет производить более сильных хобгоблинов. Тотем старшего бога позволяет присягнуть одному из старших божеств. Круг призыва старшей расы позволяет выбрать одну из старших рас выбранной фракции. Регенератор магической энергии увеличивает регенерацию магической энергии сердца подземелья. Понятнее хоть и стало, но вот круг призыва. Ада, что за старшая раса? Поинтересовался я у своего ИИ. Провела анализ, и если исходить из описания, то это направление развития твоей фракции. Как ты мог уже заметить, что после улучшения хобгоблинов, других построек, производящих юнитов, не появилось, поэтому у меня и появилось подобное предположение. Логично, задумчиво ответил я. Ну, я же искусственный интеллект, усмехнулась Андромеда. И то верно. Я посмотрел на ресурсы, которыми располагал, а потом на цену этого самого круга призыва. Дорого, тяжело вздохнув, произнес я. Пока да, но сейчас у тебя дела идут в гору, так что осталось лишь как следует постараться. Ага, и опнуть сердце хотя бы до 10 уровня, произнес я и задумался. Видимо, пока придется сосредоточиться на других постройках. Уже есть идеи. Да, хочу построить алтарь призыва героев, ответил я Андромеде. Это будут, наверняка, сильные юниты, которые могут сделать меня и подземелье еще сильнее. А затем тотем старшего бога. Может, рассмотришь что-то из тех, что были представлены в начале, предложила Ада. Ты про ритуальный столб? Спросил я. Выведи его описание. Ритуальный столб позволяет улучшать и наделять новыми свойствами выбранную фракцию. Не самая полезная постройка, произнес я, перечитав описание несколько раз. Не вижу смысла улучшать таких слабых юнитов, как гоблины и хобы. Вот, когда появятся юниты посильнее, тогда и подумаю, ответил я и открыл интерактивную карту. Для того, чтобы прогрессировать дальше, мне требовалось много опыта, и я знал верный и быстрый способ получить его. ХММ, логово монстра или бандиты? Задумался я, выбирая между двумя маркерами, и в итоге решил выбрать второй вариант, ибо для меня он был безопаснее. Было неизвестно, что ждет меня в логове, да и не было у меня специальных умений или навыков, чтобы противостоять опасным тварям. Бандиты же, наоборот, казались лакомой жертвой, ибо в мои планы входило зачистить их логово втихую и под покровом ночи, благо навыки вора всегда были к моим услугам. На том и порешил, но прежде нужно было наладить добычу древесины, чем я и собирался заняться в ближайшее время. В сторону маркера с разбойниками я выдвинулся только тогда, когда последний, шестой хобгоблин вышел из своей землянки и, получив в распоряжение пилу и топор, был отправлен на добычу дерева. Помимо прочего, я также заказал себе в кузне новый клинок, который получился лучше, чем предыдущий, ибо был выпущен кузней второго ранга. «Ада, сколько мне до туда идти?» – спросил я Эви. «Около 6 часов», – ответила Андромеда. «Но если будешь бежать, а в промежутке отдыха идти, то справишься за 5». Я посмотрел на небо. Солнце было в самом зените и можно было предположить, что сейчас около 12 или часа дня. Если до логова бандитов было идти около 6 часов, то получалось, что на месте я буду около 7. Самое то. Пока осмотрюсь, пока стемнеет. Не побегу, ответил я искусственному интеллекту и быстрым шагом пошел дальше. Нормально они тут устроились, произнес я, наблюдая за небольшой деревенькой, часть домов которой были сожжены, а часть покрыты сажей. Также нашлись среди них и целые дома, которые собственно и облюбовали разбойники, угнездившись в них. «Ты думал, будет очередная пещера?» — усмехнулась Ада. «Если честно, да», — ответил я искусственному интеллекту, наблюдая за тем, что происходит в их логове. «Сколько насчитала?» «14. 13, честно признался я и, где-то проворонив одного. «Нужно еще с другой стороны посмотреть», — сказала Андромеда, но в этот раз я не спеши следовать ее совету. Дело в том, что это было рискованно. Сейчас я наблюдал за деревушкой со стороны леса из густых кустарников, из которых меня было очень сложно заметить. Если прибавить к этому еще и навык маскировки, то вряд ли кому-то из бандитов, которые не потрудились даже выставить дозорных вокруг своего убежища, удалось бы меня разглядеть. С другой же стороны деревни было голое поле, и заметить меня там было в разы проще. Я задумался. Все-таки надо, наконец понял я, ибо обзор с моего места был хоть и хороший, но не покрыл деревню целиком, и часть домов была скрыта. Я посмотрел на небо и увидел, как солнце медленно заползает за горизонт. «Пора», — мысленно произнес я, и, упав на живот, начал медленно отползать деревню разбойников по кругу, благо невысокая трава хоть как-то доскрывала меня от посторонних глаз. Плюс уже смеркалось. 21, поделился я своим мнением с Андромедой. 23, теряешь сноровку, усмехнувшись, ответила искусственный интеллект. Я еще раз внимательно присмотрелся к разбойникам и нашел еще одного. Он лежал среди каких-то грязных тряпок, поэтому сразу я его не приметил. Тебе повезло, они явно сейчас что-то отмечают, произнесла Ада. И действительно, пока я следил за их лагерем, работники ножа и топора или романтики большой дороги все время не выпускали бутылки из рук, а под вечер и вовсе начали громко горланить песни. Может быть, пожал плечами и начал медленно подползать к деревне. Было уже темно, а как известно, ночь – лучшее время суток для таких, как я. Ну что ж, попробуем закрыть еще один квест. Глава 9. Первого дома я достиг без каких-либо осложнений. Он явно был нежилым, чему способствовал обильный слой копоти по всему периметру жилья. Интересно, эта деревенька уже была брошена или разбойники постарались в ее запустении? Двигаясь бесшумно, я тенью скользнул под тележку и быстренько огляделся. Эти двое, — кивнул на небольшой домик, рядом с которым стояла лавочка, на которой сидела пара разбойников и о чем-то оживленно друг с другом спорили. Вообще их было 4, но 2 уже валялись рядом с лавкой и вряд ли могли быть опасными противниками. «Хороший выбор», — ответила Андромеда, и я незаметно проскользнул сначала за бочку, стоявшую недалеко от дома, а затем и к углу дома. Аккуратно достав клинок, я затаился и начал ждать. Получено 366 эксп. Разбойник с перерезанным горлом падает на землю, так и не успев сделать свои дела. Не лучшее он выбрал время, чтобы отлить. Взяв труп под мышки, Я отволок его подальше и спокойно вышел из-за угла. Так как ребята не особо беспокоились об освещении территории, то у второго разбойника и в мыслях не возникло, что вместо его друга вышел я. Так вот, ик. Я в общем, взял и врезал ик. Он сделал небольшой глоток. Прямо поро. Получено, 247 эксп. Договорить он не успел. Получено, 301 эксп. Получено, 405 эксп. Такая же участь постигла и двух лежащих рядом с лавочкой пьяниц. Интересно. Неужели инфосеть оценивает их слабее, чем хобгоблинов? Странно, очень странно. Оглядевшись по сторонам, и не увидев никакой опасности, я начал быстренько обыскивать тела. Когда наступила очередь последнего, я вдруг услышал приближающиеся шаги. Черт, на раздумья времени оставалось немного, поэтому первое, что пришло мне в голову, это лечь прямо на труп одного из разбойников и замереть. И вы чего? Послышался чей-то пьяный голос, и я увидел свет от огня. Тьма. У него факел. Эй, а ну встать. Атаман зовет. Снова произнес говоривший, и я снова услышал шаги. Какого? Больше медлить было нельзя. Я резко перекатываюсь в бок, поднимаюсь и... Меня пинают в спину, и я падаю на живот. Мать. Трево. Держась руками за живот, в котором торчал брошенный мною клинок, разбойник упал на одно колено. Тревога. Что есть сил, заорал он. Резко поднимаюсь на ноги, и подбежав к противнику, ударяю его ногой в лицо, и тем самым опрокидываю его на спину. Получено, 550 эксп. Выдернув из живота меч, я пронзаю им сердце разбойника, и быстро оглядевшись по сторонам, устремляюсь к ближайшему сгоревшему дому. Я замираю и приготавливаюсь к самому худшему, но проходит одна минута, за ней вторая и третья, но ничего не происходит. Странно, он же вроде громко кричал. Высовываюсь из своего укрытия и аккуратно подбираюсь к трупам. Неужели все настолько пьяны, что даже не услышали, как орал этот бедолага? Быстренько обыскиваю два последних трупа и убираю мешочки с деньгами во внутренний карман своей кожаной куртки, после чего оглядываю небольшую горку оружия, которую я сложил неподалеку. Два ножа, дубинка с гвоздями, тесак и короткий меч. В принципе, неплохой улов. Вот только в этом мире у меня не было кольца-хранилища, куда бы я мог все это запихнуть. Поэтому пришлось спрятать все это в ближайшем доме. Туда же пришлось перетаскать и тела мертвых разбойников. На все про все ушло около 5 минут, и за все это время никто так и не сподобился отреагировать на крик бандита. Ну что же, сами виноваты. Когда все тела были спрятаны, я прокрался к следующему жилому дому, и первое, что я увидел, это кучу мертвых тел разбойников, которые валялись повсюду с перерезанными горлами. Какого хрена? Я быстро осмотрелся по сторонам, никого. Странно все это. Ада, есть предположение? Спросил я Эли. Здесь или еще один охотник за головами, ну или их предали свои же, ответила Андромеда. Логично. Осталось только разобраться, какой из этих вариантов верный. Разбойников предали же. Это я понял по разговору четверых людей, закутанных в дорожные плащи, которые сидели возле костра и готовили на огне явно что-то мясное. У меня в животе заурчало. Черт, мысленно выругался я, прижимая ладонь к животу. А все из-за того, что в последнее время я питался исключительно ягодами, ибо охотник из меня был такой себе. Я, конечно, попробовал поохотиться в лесу с помощью лука, но промахнувшись несколько десятков раз, понял, что это простая трата времени и бросил эту затею. «Хорошо, что меня не услышали. Кто из вас убил сикача?» – спросил один из говоривших. «Же сказал, что надо действовать аккуратно. Кто из вас, Олухов, позволил ему закричать?» Никто из собеседников ему не ответил. Я мысленно про себя выругался. Они явно имели в виду того разбойника, который пнул меня в спину, и если сейчас выяснится, что никто из них не виноват, у меня могут возникнуть серьезные проблемы. Значит, никто. Рявкнул на них говоривший. «Босс, я все это время был с тобой», произнес один сидевших у костра. «Если кто и опростоволосился, то явно кто-то из них», увидел, как разбойник кивнул в сторону оставшихся двоих. «С меня взятки гладки», произнесла третья фигура женским голосом и пожала плечами. «Изначально говорила, что руки об них марать не буду. Мое дело было отравить вино, все остальное – ваши дела». «Мальчики», — ответила она, и все трое говоривших уставились на четвертого. «Чё сразу я-то? Я четко сработал, клянусь», — начал отговариваться он. «Эй, «Ну вы чего?» Он резко поднялся и начал пятиться назад. Тот, что заговорил первым, достал из ножен клинок. «Не люблю, когда меня обманывают», — произнес разбойник и, отойдя от костра, начал двигаться в сторону пятившегося человека. «Эй, ворон, ну ты чего? Хорош, я правда сработал по плану». В голосе незнакомца послышались нотки ужаса, а спустя мгновение он и вовсе пустился на утек, причем в сторону, где прятался я. Я затаился и, кажется, перестал дышать. Тем временем, разбойник, который хотел убежать, вдруг резко остановился и тоже выхватил из ножен меч. «Лучше бы ты сбежал», — усмехнулся тот, которого звали Вороном. «Так у тебя хотя бы был какой-то шанс выжить». Он принял боевую стойку, взявшись обеими руками за рукоять меча. «Ты такой же ворюга, как и я. Не строй из себя мастера меча». Произнеся эти слова, разбойник бросился на своего противника, и стоило ему только с ним сблизиться, как его голова тут же отделилась от тела и покатилась по земле. «Ау! Я даже удара не смог разглядеть». Ворон подошел к противнику и вытер об его одежду меч. «Все приходится делать самому», — тяжело вздохнув, произнес он, после чего огляделся по сторонам. «Неужели заметил?» — подумал я, когда его взгляд остановился на мне. «Ты кончил его?» — послышался женский голос, исходящий от костра. «Да», — крикнул ворон, и, отвернувшись от меня к огню, пошел в сторону своих подручных. Я тяжело выдохнул. «Это было опасно. Быстро ты его», — усмехнулся второй мужик возле костра и помешал содержимое котелка. «Не сравнивай меня с этим ничтожеством», — холодно ответил ворон. «Кто я и кто он? Ну да, куда уж обычному ворью до разжалованного сотника северных ветров», — усмехнувшись, произнес собеседник, и даже на таком расстоянии, на котором я был от костра, почувствовал ауру ворона, от которой по моей спине пробежал табун мурашек. «Ничего себе! Потише, котик», — ласковым голосом произнесла девушка. «Он просто шутит. Да-да, полегче». Мужик у костра поднял руки вверх, видимо, тем самым показывая, что сдается. «Чего вы, вообще, начали этот разговор? Отребья мертвы, контракт мы закрыли, плюс еще и наварились немного. В чем проблема?» — спросила она и, подойдя к котелку, начала накладывать его содержимое себе в миску. «Просто, у кого-то слишком длинный язык», — сквозь зубы процедил ворон. «Это уж точно», — усмехнулась девушка. «Все никак не привыкнешь. В какой-то момент я просто перережу ему глотку», — холодно произнес ворон и дал своей подручной свою миску, которую она тут же наполнила варевом из котелка. «Ты сам себе положишь», — усмехнулась она, когда второй незнакомец протянул ей свою плошку. «Стерва», — выругался он и, поднявшись с поленья, на котором сидел, подошел к костру. «Далее все они быстро пообедали. Останемся здесь, или отправимся обратно?» — спросила девушка, когда все они закончили трапезу. «Не хочешь ночевать здесь?» – спросил ее ворон. «Не люблю спать среди трупов», – спокойно ответила она. «Ты? Мне все равно, но если сорока не хочет, то я тоже предпочту переночевать в более удобном месте, даже если придется всю ночь», – ответил незнакомец, прозвище которого все еще не было озвучено. «Спасибо, соколик», – усмехнулась девушка. «Не называй меня так», – огрызнулся он. «То что?» – с вызовом бросила она. «Заткнитесь, оба», — рявкнул на них ворон, и оба они замолчали. Видимо, в их небольшом отряде этот приказ и этого воина были неоспоримы. На полянке, где неизвестные развели костер, воцарилось недолгое молчание. «Ладно, заночуем лучше в таверне. Здесь есть небольшой городок в нескольких часах пути на север. Если выйдем сейчас, к раннему утру дойдем. Собирайтесь», — он кивнул на вещи, сложенные на земле, и вскоре небольшой отряд покинул разбойничью деревушку. Внимание! Квест «Разбойники» успешно завершен. Награда: 3000 эксп. Стоило только ворону, сороке и, видимо, соколу покинуть деревню, как перед моими глазами тут же появились системные сообщения. «Поздравляю», — усмехнулась Андромеда. «Выполнил квест, лишь частично приняв в нем участие». «Да уж», — задумчиво ответил я. «Проведи анализ боя ворона с его подчиненным. Какие у меня были шансы его победить в честном бою?» «Около 1%, ответила И. «Так и подумал», — тяжело вздохнув, ответил я и попросил инфосеть показать недостающий до уровня опыт. 12370/12800 И. «Эх, а если бы убил всех бандитов, то точно бы хватило», — угрюмо произнес я и пошел в обыскивать дома разбойников на наличие чего-нибудь полезного. «Ну, хотя бы сердце подземелья, уровень получила. В свое логово я вернулся, когда солнце было практически в зените, и первое, что я сделал, это проверил уровень сердца подземелья. Отлично! Радостно воскликнул я, когда мои расчеты подтвердились. Кристалл лопнулся, и количество магической энергии в нем увеличилось до 700 единиц. Ну и первое, что я решил сделать, это построить алтарь призыва героев, который обошелся мне в 500, а на остальные две, заказал себе еще 4 хобгоблинов. Так, а теперь работать. Приказал я самому себе, и вместе со своими темно-зелеными работягами, пошел рубить и пилить деревья, благо древесина, как ресурс, мне должна была понадобиться для следующей постройки, с которой я тоже уже определился. А пока, рубить, пилить, и снова рубить. Я стоял посреди пещеры и с удовольствием наблюдал за тем, как последние секунды таймера отсчитывают время для постройки алтаря призыва героев, который представлял из себя каменную арку, расположенную прямо в стене моего подземелья. Внимание! Алтарь призыва героев успешно построен. Появилось системное сообщение, и я с нетерпением коснулся холодного камня арки, от которого так и фанило магией. Для призыва доступно 4 героя. Гагн Скоронок, стоимость 100 единиц магической энергии. Шух Горлопан, стоимость 100 единиц магической энергии. Нурк Проныра, стоимость 100 единиц магической энергии. Ухра Мордоворот, стоимость 250 единиц магической энергии. ХММ, интересно. Ада, а можно поподробнее, насчет специализации? Попросил я свой искусственный интеллект. Да, но инфа не густо. Лови. Разведчик, герой эффективен в разведке и получает опыт за разведку территории и нахождение новых ивентов. Квартирмейстер, герой эффективен в добыче ресурсов и получает опыт в зависимости от их объемов. Убийца, герой эффективен в устранении целей и получает опыт путем их ликвидации. Боец, герой эффективен в бою и получает опыт в сражениях. Да уж, ты права, не густо, ответил я, смотря то на героев, то на их специализации. В любом случае, одного героя тебе точно следует призвать. Осталось лишь выбрать какого, произнесла она, и я задумался. Значит, выбрать. Ну и соответственно, выбираем героя в комментариях. От одного человека принимается один голос. Награда, как всегда, считается за 2 голоса, а пока выбирайте. Я напишу небольшую, но интересную интерлюдию про одного знакомого вам персонажа. Интерлюдия. Последнее, что запомнил Альнатар, это как его сжигает собственный же огонь, отраженный и усиленный одним из демонических княжей.